Гаврила был прост. Сказано танцевать польку с Катериной. Он и плясал, не жалея каблуков. И хотя несколько раз показалось ему, будто у Натальи Алексеевны лицо улыбается по-иному, невесело, без прежнего сияния в глазах, он не понял, что давно ему пора посадить Катерину на место около тыкв и моркови. Еще раз мелькнуло царевнино лицо со сжатыми, как от боли, зубами. Вдруг она покачнулась, остановилась, схватилась за Анисью Толстую. С головы ее повалился тюрбан с петушиными перьями. Анисья испуганно вскрикнула: «У государыни головка закружилась!» И замахала на музыкантов, чтоб перестали играть. Наталья Алексеевна вырвалась от нее, волоча мантию, вышла из палаты. На этом и окончился Валтасаров пир. Анне и Марфе сразу стало стыдно в одних рубашках. Перешепнулись и убежали за дверь. Катерина испуганно села на место, начала обирать с себя овощи. Гаврила помрачнел, раздвинув ноги, стоял над ковром с блюдами на супесь, моргал на огоньки свечей. Анисья вылетела вслед за царевной и скоро вернулась, схватила ногтями Гаврилу за руку. «Иди к ней!» — шепнула. «Бейся лбом в пол, дурень!» Наталья Алексеевна стояла тут же, только выйти из палаты, в переходе. Глядела в раскрытое окошко на туман, светившийся от невидимой луны. Гаврила приблизился. Было слышно, как с крыши на листья падают капли. — Ты надолго приехал в Москву? — спросила она, не поворачиваясь. Он не собрался ответить, только задохнулся. — В Москве тебе делать нечего. Завтра уезжай, откуда приехал. Выговорила, и плечи у нее поднялись. Гаврила ответил: «Чем я тебя прогневал?» «Да, Господи, знала бы ты! Знала бы ты!» Тогда она повернулась, и лицо с начерненными сажей бровями придвинуло вплоть. «Не надо мне тебя, слышишь? Иди, иди!» Повторяя: «Иди, иди!» подняла руки оттолкнуть его, но то ли поняла, что эдакого верзилу не оттолкнешь, положила руки, звякнувшие семирамидинами запястьями ему на плечи, и низко, все ниже, стала клонить голову. Гаврила так же, не понимая, что делает, принялся, чуть прикасаясь, целовать ее в теплый пробор. Она повторяла: «Нет, нет, иди, иди».